Глава 55. На рассвете Кондор появился у форта Мардик. Флаг на корабле поднят не был, поскольку Геур и Хансен не смогли выяснить, в чьих руках находится сейчас форт. «Эй, мореплаватели!» — донеслось с дозорной площадки центральной башни. «Кто вы, откуда?» Неохватный полноты офицер-пехотинец стоял, горделиво подбочинясь и, упершись ногой, в ствол крепостного орудия, у которого, усердно зевая, сидело на бочонках из-под пороха трое канониров. «Это корабль Его Величества Короля Франции», — ответил Геур. «Да? Что-то не похоже», — лениво усомнился офицер. «Потому что еще вчера он был испанским. Мы захватили его так же, как совсем недавно. Вы захватили форт?» Офицер придирчиво смотрел застывший в канале напротив форта фрегат. У судна был такой вид, словно его только что подняли с морского дна, на которое он лег после битвы и страшного шторма. «Вы действительно захватили этот баркас?» — презрительно поинтересовался офицер. «Впрочем, если его основательно подлатать...» «А почему тогда на мачте нет флага Франции?» «Вы могли бы догадаться, что его вообще нет на корабле. Я полковник Геур, командир полка казаков Рейтар из Польши». «Так это вы и есть тот самый Геур? Это смогут подтвердить тысячи людей?» «В таком случае я, майор Орландо, снимаю шляпу. А вас во Фландрии ходят легенды, как о чужеземном храбреце. В Дюнкерке вас ждут приятные встречи. Там сейчас находится отряд казаков, которые помогли нам отбить у испанцев этот форт». «Кто ими командует?» — оживился Геур. «Какой-то кавалерийский капитан, молчаливый и свирепый, как израненный бык. Хазар», — догадался князь. Но вслух имени его не произнес. Испанцу оно все равно ничего не сказало бы. Основательно подобрев, майор Орландо велел солдату принести французский флаг и собственноручно передал его Геуру. Флаг был прожжен пулей, но это лишь придавало ему величественности и святости. «Поднять бы над этим кораблем флаг острова русов», — завистливой грустью подумалось полковнику. «Да войти под ним в устье Дуная, окутывая пороховым дымом землю предков. Когда это произойдет? И дождусь ли этого дня?» «Вы не возражаете, полковник, если я, как комендант форта, возьму сопровождать ваш корабль в порт Дюнкерк, чтобы доложить генералу де Мовелю о пополнении французской эскадры?» — неожиданно обратился майор, когда, казалось, пришла пора прощаться. «Именно об этом я и хотел просить вас, господин комендант», — не задумываясь, солгал Геур, повелевающий, осматривая собравшийся на палубе полупиратский экипаж. «Но с условием, что капитаном корабля я назначаю вас. Не могу допустить, чтобы им являлся офицер, воевавший против Франции». «Вы слышали, Хансен?» — остановил Геур свой взгляд на раздвоенной шрамом бороде невозмутимо стоявшего рядом фриза. «Было бы странно, если бы майор поступил иначе», — ткнул мундштуком в грудь полковника Хансен. «Почему бы вам и не побыть капитаном, помня, что меня это понижение не ранит, а помощником вашим остаюсь я, смыслящий в мореходстве, почти так же, как вы, в седельных подпругах?» «Вы всегда приятно удивляли меня своей сговорчивостью, капитан Хансен. С вашего позволения, я так и буду называть вас». Геур плохо представлял себе, какие выгоды извлекал от этого плавания сам майор, но едва корабль вошел в гавань, как комендант немедленно потребовал шлюпку и двух гребцов. Не прошло и часа, как на пристани появился генерал де Мовель с небольшой свитой, в которую входили комендант порта, комендант крепости и еще с десяток офицеров и гражданских служащих городского магистрата. Майор Орландо чувствовал себя среди них так, словно это не полковник Геур, а лично он в жестоком бою захватил фрегат «Кондор» и привел его в порт. Генерал тотчас же приказал отвезти от причала один из кораблей, чтобы позволить пришвартоваться «Кондору». Поднявшись на корабль, он так воинственно осмотрел палубу, будто участвовал на ней вместе с майором в абордажном бою. «Этот фрегат бесчисленное количество раз обстреливал с моря наши позиции, высаживал десанты. Командующий обещал награду капитану того французского судна, который сумеет потопить его или захватить. И вот «Кондор» во французской гавани. Вы, полковник Геур, сделали то, чего не смог сделать весь французский флот». Слишком преувеличиваете мои заслуги. Я был пленником. Просто обстоятельства сложились так, что, как бы они ни сложились, полковник, именно вы захватили корабль и привели его в Дюнкерк. И этого не сможет отрицать никто. Кроме того, как мне сообщил майор Орландо, вы избавили нас от командора Морана, сумевшего увести фрегат из бухты у форта Ананде и поднять на нем пиратский флаг. Это ближе к правде. Мне пришлось схватиться с ним. Пока они, стоя на палубе, обменивались любезностями, к причалу примчался Хазар. В испанской кирасе и гривастом шлеме он выглядел необычайно могучим и воинственным. «Князь!» — крикнул он, еще не ступив на палубу. «Здесь, вот!» — бежал по трапу, потрясая копье мечом. «Я сохранил его. Я знал, что ты все еще в этом кроваво-страшном и впроголодь молящемся мире». Только эту странную фразу Хазар способен был выговорить довольно внятно и осмысленно. Вполне возможно, она была самой длинной из всех, какие Хазар умудрился произнести за всю свою жизнь и которую произносил чаще других. Приняв от него копье-меч, Геор сразу же почувствовал себя так, словно вместе с ним оказался в седле. «Мы еще повоюем, Хазар. Мы еще заставим этот мир вздрогнуть, ротмистр», — потряс он своим грозным, невиданным здесь оружием. Пригласив генерала де Мовеля, майора Орландо и еще нескольких офицеров к себе в капитанскую каюту, Геур приказал принести всего, что там еще имелось, из оскудевших запасов вина и еды, а затем, по настоянию гостей, между тостами, почти полчаса рассказывал обо всем том, что через час должно было стать легендой об Одиссее полковника Геура. Многое из того, о чем он говорил, казалось генералу невероятным. Но, признавая это, де Мовель вынужден был признавать абсолютно невероятным и то, что он сидит на испанском фрегате, захваченном вместе с испанской командой и приведенном во французский порт, по существу, одним человеком. Внимательно выслушав Геура, де Мовель торжественно поднялся и мужественно пожал ему руку. Генералу не исполнилось еще и 40. Он был довольно крепким и рослым, но весь бравый вид его сводила на нет необъяснимо маленькая голова, несуразно покоившаяся на широкоплечем туловище, словно некое чужеродное тело. Было что-то уродливое в столь откровенной диспропорции, и генерал, очевидно, осознавал это, потому что, стоя напротив гиганта Геура, постоянно пытался вытягивать несуществующую шею, стараясь отторгнуть безмятежно облысевшую голову от остальной плоти, а заодно показаться рослее и внушительнее. «Я доложу о подвигах этого офицера принцу де Конде», — наконец объявил генерал, обращаясь к своей свите. «И не представляю себе, чтобы главнокомандующий, знающий толк в храбрости и умеющий ценить ее, не обратил внимания на вас, полковник Геур, как на будущего генерала». Все восприняли сказанное де Мовелем как удачный тост. «Думаю, не стоит отвлекать принца де Конде рассказами о столь незначительных похождениях наемника, оказавшегося в плену у испанцев», — попытался был охладить пыл генерала князь Геур, но де Мовель не внял его словам, заявив, что завтра же будет на приеме у главнокомандующего, а пока что просит полковника считать себя его личным гостем.